На пороге, разделявшем эти две залы, появилась женщина дивной красоты. Бледная, с нежной улыбкой, она казалась ангелом милосердия, заклинающим ангелом мщения. «Небо открывается мне», — подумал Максимилиан, приподымая веки. «Этот ангел похож на того, которого я потерял». Монте-Кристо указал девушке на кресло, где лежал Морель. Она приблизилась к нему, сложив руки с улыбкой на устах. «Валентина!» — крикнул Морель из глубины души. Но с его губ не слетело ни звука. И, словно вложив все свои силы в этот немой крик, он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Валентина бросилась к нему. Губы Морели еще раз шевельнулись. «Он вас зовет», — сказал граф. «Вас зовет из глубины своего сна тот, кому вы верили свою судьбу и с кем смерть едва не разлучила вас. Но, к счастью, я был на страже, и я победил смерть. Валентина, отныне ничто на земле не должно вас разлучить, ибо, чтобы соединиться с вами, он бросился в могилу. Не будь меня, вы бы умерли оба. Я возвращаю вас друг другу. Да зачтет мне Господь эти две жизни, которые я спас». Валентина схватила руку Монте-Кристо и в порыве безмерной радости поднесла ее к губам. «Да, благодарите меня», — сказал граф. «Неустанно повторяйте мне, что я дал вам счастье. Вы не знаете, как мне нужна эта уверенность». «Я благодарна вам от всей души», — сказала Валентина. «Если вы не верите в мою искренность, спросите Гайде. Пусть моя возлюбленная сестра Гайде скажет вам, что с тех пор, как мы покинули Францию, только ее рассказы о вас помогали мне терпеливо ждать счастливого часа, который ныне засиял для меня». «Так вы любите Гайде?» — спросил Монте-Кристо с волнением, которое он тщетно пытался скрыть. «От всей души!» «Слушайте, Валентина», — сказал граф, — «я буду просить вас об одной милости». «Меня? Боже правый! Неужели я буду так счастлива?» «Да, вы назвали Гайде вашей сестрой. Пусть она в самом деле станет вашей сестрой, Валентина. Воздайте ей за все, чем вы считаете себя обязанной мне. Берегите ее, и вы, и Морель, ибо...» Голос графа стал едва слышен. «Отныне она одна на свете». «Одна на свете?» — повторил голос позади графа. «Почему?» Монте-Кристо обернулся. Перед ним стояла Гайде, бледная, похолодевшая, и смотрела на него со смертельным испугом. «Потому что с завтрашнего дня, дочь моя, ты будешь свободна, — отвечал граф, — и займешь то положение, которое тебе подобает. Потому что я не хочу, чтобы моя судьба омрачала твою. Дочь великого Паши, я возвращаю тебе богатство и имя твоего отца».